386. Приходит время и уходит время, но я пребываю вовеки, и тот, кто со мною, может стать поверх дней и ночей, улетающих из бесконечности будущего в бесконечность прошлого. Вечность над временем, как солнце над землею. Земные дни и ночи не влияют на солнце. У него свой путь, не зависящий от земли, и свет свой, не омраченный сменой тьмы и света. Владыка есть тоже солнце, солнце жизни, которое не могут потушить тьма и сумерки духа людские. Не могут они угасить и огонь духа те, кто неотступно следует за владыкой. Ничто не погасит огонь идущих за мною. Но идите, но следуйте, но от лика моего не отвращайтесь, ибо отвратиться можно лишь во тьму. Ибо един свет, далеко обещанный мною, но зато неотвратимо. И мир огненный не близок, но зато сужден. И нелегко единение со мною, но зато плодоносно. И трудно преодоление себя, но приносит победу и достижение. И много врагов и препятствий, но на них возрастает дух. И непосильно бремя земное и отягощение обстоятельствами, но это и есть путь ко мне, и притом кратчайший. И беспросветен мрак над землею, но зато предречено новое небо и земли обновление. Тяжкие муки рождения нового мира, но сужден он, победный идущий. Трудно без владыки, но я с вами всегда. Так соберем все, что от света, и в свете устоим. Устоять — значит быть устоем света среди тьмы. Но натиск тьмы, бушующий против устоев, и нужно устоять не для себя, но для мира. Во мне устоять надо, во мне устоявшие мною и победят. Дети мои, знаете ли, сколько темных попыток пресек? Когда со мною... Полную защиту имейте, будем всегда вместе. Пройдет ядовитое время, уйдут омрачители света и жизни, и яркое солнце над миром победного света взойдет.